выстроились во фронт, командир брига рапортовал императору, матросы кричали «Да здравствует император!» Ястреб подошел к бельрафону. Капитан Мэтленд встретил императора низким поклоном на нижней ступеньке лестницы. Поднявшись на борт, Наполеон увидел весь выстроенный перед ним экипаж английского военного корабля, и Мэтленд представил ему свой штаб. Наполеон сейчас же ушел в лучшие помещения на корабле, предоставленные ему Мэтлендом. Самый упорный, могучий и грозный враг, какого Англия имела за все свое историческое существование, был в ее руках. Глава 17. Остров Святой Елены. 1815-1821 годы. Еще в одной из самых первых после Васко да Гама португальских путешествий в южные части Атлантического океана в начале XVI века был открыт под 15,5 градусов южной широты небольшой совершенно пустынный островок. Открыт он был 21 мая 1501 года, как раз в тот день, когда католическая церковь праздновала память святой Елены. Отсюда остров и получил свое название. Остров принадлежал некоторое время в 17 веке голландцам и окончательно был отнят у них англичанами в 1673 году. Английская Ост-Индская компания тогда же устроила здесь стоянку для судов, направляющихся из Англии в Индию и обратно. Суда-то решило английское правительство отправить Наполеона, как только получило известие о том, что император находится на борту Бельерафона. Самый близкий берег, африканский, находится почти в 2000 километров от острова. Расстояние от Англии до острова для тогдашнего парусного флота измерялось приблизительно 2,5-3 месяцами пути. Это географическое положение острова Святой Елены и повлияло больше всего на решение английского кабинета. После 100 дней Наполеон казался еще страшнее, чем до этого последнего акта своей эпопеи. Возможное новое появление Наполеона во Франции могло вызвать новое восстановление империи и новую всеевропейскую войну. Уже вследствие своего положения на океане и отдаленности от суши остров Святой Елены гарантировал невозможность возвращения Наполеона. Романтическая поэзия и французская патриотическая историография впоследствии рассказывали об этом острове как о месте, специально выбранном англичанами, чтобы поскорее уморить своего пленника. Это неверно. Климат острова Святой Елены очень здоровый. В самом жарком месяце средняя дневная температура около 24 градусов по Цельсию, в самом холодном месяце около 18,5 градусов, а средняя годовая температура 21 градус. Теперь там больших лесов сравнительно мало, но 100 лет тому назад на острове их было еще много. Питьевая вода очень вкусная и здоровая, орошение острова обильное, много травы и густых кустарников, заросли, где водится дичь. Весь остров занимает 122 квадратных километра, и базальтовыми, темно-зелеными, почти отвесными скалами как бы поднимается из океана. Когда Наполеону объявили о том, что его место пребывания будет остров Святой Елены, он протестовал, заявив, что с ним не имеют права обращаться как с военнопленным. С Бельерафона он пересел на фрегат «Нортумберленд», который после 2,5 месяцев плавания привез 15 октября 1815 года пленного императора на остров, где ему суждено было окончить свои дни. Наполеона сопровождала в изгнании очень небольшая свита. Так как английское правительство отказало большинству домогавшихся следовать за императором на остров Святой Елены, с ним были маршал Бертран с женой, генерал-граф Монтолон с женой, генерал Гурго и Ласкас со своим сыном. Был также его слуга Маршан и кое-кто еще из прислуги, корсиканец Сантини и прочее. Сначала Наполеону предоставили помещение не очень удобное, потом более поместительный дом в части острова, называемый Лонгвудом. До апреля 1816 года Главное начальство над островом принадлежало адмиралу Кокберну.